Глава 53. Таисия. «Мам, не нужно было. Достаю из пакетов контейнеры и свертки с моими любимыми блюдами». «Как это не надо было? Конечно, надо». Мама перехватывает у меня инициативу и достает приготовленное. «Я что, не могу порадовать раз в год свою любимую единственную дочь?» Наводит суету на кухне, перекладывая продукты и накрывая на стол. «Просто вроде у меня не день рождения». Подаю ей посуду. «А что, делать приятное любимым людям положено только в день рождения?» Говорит она как-то дёрганно и при этом совершенно не смотрит на меня. «Ясно. Наконец-то понимаю, в чем дело. Вадиму прислали конверт с результатами ДНК-теста, и он его еще не вскрывал, собираясь это сделать вместе со мной. И, похоже, моя родительница решила подсластить мне пилюлю вкусняшками. Осознавая это, я теперь даже не знаю, как относиться к этому ее порыву. С одной стороны, мне приятно до слез, а с другой, я ощущаю себя ущербной, той, кому требуется жалость. А это не так, потому что я в порядке, и при любом результате буду в порядке». «Что именно тебе ясно?» «Пожалеть меня решила. Опускаюсь на стул и больше не участвую в этом фарсе. Да, я все же склоняюсь к тому, что это унизительно, когда тебя изначально принимают за ту сторону, которой требуется вытирать слезы. «Ну что значит пожалеть?» — всплескивает руками мама. «Я поддержать тебя вообще-то хочу». Даже салат из жареных баклажанов по этому случаю приготовила. Усмехаюсь, наблюдая, как стол заполняют салатницы. «А Богдана почему не пригласила? Уж он точно сумел бы меня правильно пожалеть». «Тай, ну не начинай!» — дергается она. «Зачем ребенку видеть, как ты будешь плакать?» «Мам, я не собираюсь плакать!» Говорю твердо, хотя внутри все сжимается. И вообще, я не понимаю, почему все решили, что результат теста — это конец света. Вскакиваю на ноги. Я знаю, как маме и Кириллу было сложно принять наши с Вадимом отношения, поэтому вся эта история с Ликой их окончательно подкосила. Но я не могу ничего сделать с их эмоциями, потому что их нужно проживать не мне, а успокаивать их я не собираюсь, потому что сама держусь из последних сил, стараясь не развалиться на части. Так зачем мне еще думать о ком-то другом, тем более, когда речь идет о моей жизни? Мама, наконец, перестает суетиться и садится напротив. Ее глаза наполняются теплотой и тревогой. «Дочка, я просто боюсь, что тебе будет больно». «А мне уже больно», признаюсь тихо. «Больно от того, что все вокруг смотрят на меня с жалостью, будто он снова выбрал не меня». Будто Лика уже победила и все-таки вышла за него замуж. «Ты права». Мама резко хватает мою руку. «Ты сильная, и если Вадим действительно твой, то никакая Лика его не заберет». Смотрю на нее и понимаю, что она права. Когда папа решил уйти, то его не удержал даже долг передо мной. Им руководила новая любовь, а на всех остальных ему было плевать. «Любовь — это не соревнование». Она сжимает мои пальцы. «И если вы друг для друга важны, то найдете выход». Я молчу, потому что понимаю, мама права. Но знаю и другое. Если ребенок окажется Вадима, то наша жизнь изменится навсегда. И я до сих пор не уверена, готова ли к этому. «Ладно, хватит грустить». Мама вдруг хлопает по столу. «Давай есть, пока все не остыло. А потом я уйду, если ты захочешь». Я киваю и беру вилку, но аппетита нет. В голове крутится только одна мысль. Что, если он уже знает результат? Что, если он просто ждет подходящего момента, чтобы сказать мне правду? Но чтобы не обижать маму, начинаю есть. Конверт лежит передо мной на столе, и я не могу оторвать от него взгляд. Он такой тонкий, почти невесомый, но в нем ответ, который перевернет нашу жизнь. Вадим сидит напротив, сцепив пальцы и сложив их на столе. Он не смотрит на меня. Его взгляд прикован к этому проклятому прямоугольнику бумаги, будто он пытается прочитать сквозь него. «Ты хочешь, чтобы я вскрыла конверт?» — спрашиваю тихо. Он вздрагивает, словно выныривая из своих мыслей, и, наконец, поднимает глаза. Вижу в них бурю и страх. «Нет, это должен сделать я». Его рука тянется к конверту, но в последний момент замирает. Он вдруг резко встает, отодвигая стул с грохотом и проходит к окну. «Чёрт!» Проводит руками по волосам. Я не двигаюсь, даже не дышу. потому что вижу его напряженную спину, будто под грузом невидимых гирь. Он боится. Не за себя, за нас. «Вадим!» — зову его. Он не оборачивается. «Если там... если это мой ребенок. Его голос хриплый, будто он неделю не пил воды. «Ты уйдешь?» Сердце сжимается так больно, что я на секунду теряю дар речи. «Ты действительно так думаешь?» Он поворачивается, и в его глазах та самая незащищенность, которую он всегда так тщательно прячет. «Я думаю, что ты заслуживаешь большего, чем вот это». Он резко указывает на конверт. «Чем делить меня с кем-то еще?» Мне хочется встряхнуть его, но я знаю, что ему нужна моя ласка. Я встаю и подхожу к нему, беру его лицо в ладони. «Я не делю тебя. Я люблю тебя. Всего. Даже твои страхи, даже твои ошибки. Всего без остатка». Его веки дрожат, он прикрывает глаза, глубоко вдыхая. «Тогда давай уже узнаем», — шепчет он. Конверт вскрывается с резким звуком разрыва бумаги. Она шуршит, мир замедляется. Я вижу, как взгляд сводного скользит по строчкам, как лицо сначала каменеет, а потом... «Что?» — не выдерживаю я. Вадим поднимает на меня глаза. «Ребенок не мой». Мы оба молча смотрим друг на друга и перевариваем услышанное. А потом мое сердце начинает колотиться так быстро, что, кажется, это слышит весь дом. Это обрушившаяся стена страха. «Что?» — переспрашиваю. «ДНК не совпадает». Он говорит это медленно, будто сам не верит. «Я не отец». Я хочу радоваться, кричать, плакать от облегчения, но вместо этого смотрю на Вадима и вижу в его глазах пустоту. «Ты в порядке?» Он опускается на диван, все еще сжимая бумагу. «Я не знаю. Кажется, я должен быть счастлив, но...» «Но ты переживал за этого ребенка, догадываюсь я. Он кивает. «Да. И теперь Лика останется одна». Я сажусь рядом, обнимаю его, отчасти понимая его чувства. Но, с другой стороны, эта девушка пыталась обвести его вокруг пальца. «Она хотела тебя обмануть. Осознанно». Снова повисает тишина. Вадим смотрит прямо перед собой, думая над моими словами. «И что мне теперь сделать?» Смотрит растерянно. «Мы разберемся», — шепчу я ему в грудь. Он целует макушку моей головы, и его губы дрожат. «Спасибо». «За что?» «За то, что ты здесь». Конверт валяется на полу. Наша жизнь только что изменилась, но мы по-прежнему вместе. И это главное.